листья опадают, а осень в фильме должна быть. Я говорю, есть же дублерша. Нет, важно ваше лицо, три камеры и галоп. Она пошла уговаривать врача, но он сказал, как вы безжалостны, какая боль будет у нее, когда она сядет на лошадь, а тем более помчит в галоп. Короче, муж приезжает. Может, не надо, спрашивает он. Конечно, надо. Осень кончается. И вот на носилках меня в рафик засовывают, на площадке лежа одевают, помогают забраться на лошадь. Я только успела оператору сказать, проверьте все стеклышки, я думаю, что второго дубля не будет. В общем, когда я сползла с лошади после полуторакилометрового галопа, я выла так на земле, как воют звери от боли. А еще у меня был случай, когда я чуть не погибла на съемках картины «Вызываю огонь на себя». Помните там эпизод, когда наши самолеты бомбят? На экране хроника. А на земле пиротехники подкладывали взрывчатку. Но кто из них знал, куда пойдет волна? А волна пошла под мое корыто, которое было из очень толстой жести. Корыто разорвалось в куски, которые полетели прямо мне на голову. Меня рванул за руку осветитель. Секунда решала мою судьбу. А может, все это жертвы для мужа-режиссера, ради удачи которого можно из больничной койки сползти и на мину напороться? Есть, конечно, такая ситуация. У мужа сниматься ответственно. Обыватели думают, что все по блату, если муж-режиссер. Но ведь из 11 фильмов поймите, что я ни одного ему не завалил. Рязанов однажды сказал, конечно, если бы у меня была такая жена, как у Колосова, я бы тоже сделал потрясающие картины. Это его упрекали в том, что жена помогает уровень держать. А я считаю так, твердо и решительно, что если сложился творческий союз людей, учившихся у одного педагога и верящих в одну идею, то есть психологическую разработку, изучение материала эпохи, времени, людей, и такой союз выигрывает, это гордость. Я что, его опозорил? Когда я слышу такие разговоры, Касаткиной повезло, муж снимает. Во мне рождается еще больше азарт, желание победы, не злость. Значит, вы почувствовали себя укротительницей, но уже в жизни. Я ошибаюсь? Между прочим, когда укротительницу тигров мы сдавали на Ленфильме, то дрессировщик Эдер сказал при всех, битком было в зале, «Я, Эдер, делаю предложение Людмиле Касаткиной стать укротительницей тигров. У нее есть настоящий кураж. Я ей доверяю 11 штук». Я отказалась. Ну что делать, я больше люблю людей. Он еще тогда рассердился. Неужели вы не почувствовали в клетке власть, сильнее которой нет ничего на свете? Власть? Нет, азарт. Я вот очень люблю моего попугая Борю дрессировать. Он уже умеет говорить. Где моя Люля? Люля пришла. На очки садится, в глазки заглядывает. Я его укращала любовью. А вот я, Людмила Ивановна, уверена в том, что каждая женщина в душе хочет быть не укротительницей, а укращенной. Вас, такую смелую и куражистую, кто-нибудь укротил? Выходит, укротил? Говорят, я была хорошенькой. У меня было много поклонников, но меня называли девушкой из прошлого века, потому что если кто-то до меня дотрагивался руками, я бежала, как оглашенная. какая недотрога была.